Глава 22. Левелин. «Да что этот остроухий о себе возомнил?» — сокрушалась мысленно. «Уже заметила, что с самооценкой у него проблем нет. Нарцисс, да и только...» Не в первый раз сталкивалась с подобными ему. «Видимо, юбочниками заполнены все миры. Если ты сейчас же не уберешь от меня руки, я закричу». Упрямо смотря на него, рыкнула в ответ. «Если закричишь, я тебя поцелую. Разве не предупреждал об этом в день нашей первой встречи?» Самодовольно выгнул он бровь, продолжая нахально улыбаться. Эта самоуверенная ухмылка на его лице нервировала до невозможности. Желание стереть ее граничило с потребностью. И если изначально я была просто поражена бестактностью Сида, сейчас он раздражал неимоверно. Прицепился, как репей. Вообще слов не понимает. «Кажется, ты ничему не учишься, Азазель», — раздосадованно вздохнула я. «Не надо меня путать со своими воздыхательницами. Я уж точно не отношусь к их числу». «Это я уже заметил». Улыбка Сида стала шире. «Леди Руше, вы как глоток свежего воздуха». «О, вот как! Получаешь удовольствие, когда тебя отшивают?» — выгнула я бровь, все еще пытаясь выскользнуть из рук наглеца. «Кто бы мог подумать?» «Левелин, я ведь серьезно. Стал бы я за тобой бегать, если мог бы обойтись своими силами». Сбрасывая с себя маску, Балагура поймал мой взгляд мужчина. «Мне действительно нужна помощь. А мне действительно не хочется рисковать своей за... своей шеей ради тебя». Пожала я плечами. «Что ты собиралась сказать?» Демонстрируя ровный ряд белоснежных зубов, словно мальчишка, заулыбался Сид. «Никогда не слышала от благородной леди таких речей». «Если не отпустишь меня, я тебя еще не так удивлю», — рыкнула в ответ. «Ты сам упоминал, что я сбежала от мужа. Какой мне смысл вновь появляться на землях Альхирона?» «Давай заключим сделку. Я богат, у меня есть связи. Попроси что-нибудь. Я помогу тебе, а ты мне». Неплохое предложение». «Глупый», — вздохнула я. «Не все можно продать и купить. А сюда я приехала, чтобы такие, как ты, отстали от меня. Так что будь добр, сделай, как прошу». Вновь попыталась освободиться я, но стало лишь хуже. Мгновение, Азазель дернул меня на себя. Воздух покинул легкие, когда я врезалась грудью в твердое мужское тело. Слишком близко. Даже через одежду я чувствовала жар, исходящий от его кожи. Ощущала приятный аромат парфюма. Азазель был хорош собой. Бесполезно отрицать очевидное. Наверное, именно по этой причине обладал столь скверным характером, не терпящим отказа. «Я ведь сказал, что ты нужна мне!» Скользнул он взглядом по моему лицу, опуская его к губам. «Черт, я не должна была испытывать то, что почувствовала!» Волнение, трепет, жар, прокатившийся вдоль позвоночника. Слишком давно не ощущала себя женщиной в мужских руках. Поглощенная насущными проблемами и неудачами в личной жизни, полностью отказалась от отношений, совершенно не осознавая, насколько мне этого не хватало. «Прекрати!» — буркнула я. «На нас смотрят!» «Пусть смотрят!» Совершенно не беспокоясь о последствиях, отмахнулся Азазель. «Насколько мне известно, у тебя есть невеста?» — выгнула я бровь. «Это единственная проблема?» — продолжал насмехаться надо мной Сид. «Мне не нужны неприятности, слышишь меня?» «А если твоя благоверная узнает, что ты распускаешь руки, пострадать могу именно я и моя семья, в то время как ты отделаешься легкой истерикой», — рыкнула в ответ. «Оставь меня уже в покое». «Левелин, у меня всего одно условие. Помоги, и будешь жить спокойно. Я обещаю тебе». Вновь заупрямился остроухий паршивец. «Еще о Рете никто ничего не доложит. Местные аристократы не знают меня в лицо, а со стражей я разобрался». «Что значит «разобрался»?» Настороженно спросила я, так как слова прозвучали весьма угрожающе. «Секрет. Знай лишь одно, что они не станут помехой. Я не отпущу тебя сегодня. Приду завтра и послезавтра. Буду сниться ночами». «В кошмарах», — фыркнула я, закатывая глаза. «Это мы еще посмотрим», — многозначительно поиграл бровями нахальный Сид. «Итак, твой ответ?» «Он не изменился и не изменится», — упрямо рыкнула я. «Не собиралась идти у него на поводу. Я уже видела достаточно Сидов. Слышала, как они обращаются с теми, кто ниже по статусу. Люди для остроухих словно грязь под ногами. Знала, что стоит мне сдаться, стоит согласиться помочь Азазелю, как он переступит через меня в тот же миг, как получит желаемое. Такие люди существовали в моей прошлой жизни. А в этой они были еще безжалостнее. Достаточно было вспомнить первую встречу с бабушкой Эммой и то, как ее едва не вышвырнули за пределы вала, тем самым обрекая на смерть. Даже если бы не пришел этот странный туман, о котором все говорят, женщина бы не пережила и одну ночь из-за холода и лесных хищников. «Проклятье! Да что ж ты такая упрямая!» — раздраженно рыкнул Сид, на миг отпуская меня. Я только хотела отстраниться, но прежде чем успела сделать хоть шаг, Азазель подхватил меня на руки, перекидывая через плечо, словно мешок с мукой. «Пусти! Что ты делаешь? Отпусти!» Заверещала я, привлекая к нам внимание. В ответ находящиеся поблизости люди лишь добродушно посмеялись, замечая мой венок, висящий на локте Сида. «Я тебя похищаю», — буркнул он, не давая мне ни шанса для побега. «Не думай, что кто-то поможет. Твой венок у меня, и мы выглядим, как немного повздорившая пара. Так что смирись, Левелин». Размашистым шагом он зашагал прочь, считанные минуты унося меня в заросли ближайшей рощи. Тем временем. Праздник равноденствия всегда привлекал дочерей барона Шейсера. Именно поэтому, облачившись в простые платья, они сбежали из дома, желая принять участие в гуляниях. Как говорила леди Арета, благородным дамам не пристало прыгать дикарями вокруг костров. Прислушиваясь к ее речам, местные барышни избегали подобных праздников, и все же этот день очаровывал девушек своими легендами и тайной магией. И вот сейчас они наблюдали за мужчиной, которого впервые увидели вчера утром. Гордый, красивый, пугающий своей хищной грацией, лорд Азазель Бастиан сидел верхом на черном жеребце, облаченный в кожаную броню. Он направлялся в особняк семьи Лансер, в обществе двух стражей, судя по слухам, всегда сопровождающих его в пути. Ирма и Катрин не сразу признали в нем жениха леди Ареты, лишь, затаив дыхание, наблюдали за благородным Сидом. Обе бы не отказались от внимания посетившего их город молодого мужчины, и лишь спустя время до них дошла истинная причина его визита. Теперь же две сестры заметили жениха той, на кого всегда равнялись, мечтая возвыситься и попасть в круг приближенных столь значимой леди. Девушки были в недоумении, наблюдая, как Азазель Бастиан обнимает жалкую человечку и, не скрывая своего восхищения, смотрит на нее. На его локте висел принадлежащий простушке венок, смысл которого был ясен всем присутствующим. А после лорд вообще сотворил невообразимое, закинув свою избранницу на плечо и бесстыдно утащив ее в березовую рощу. Идея мгновенно посетила обеих сестер, а спустя час они уже сидели напротив обманутой невесты, наперебой рассказывая об увиденном. «Мы, рискуя своей репутацией, решили проследить за вашим возлюбленным». Оправдываясь, захлебывались они воздухом. «И не зря», — закивала Ирма. «Лорд Бастиан, как он мог с вами так поступить? Бесстыдство!» «Вы ничего не путаете?» Вцепившись пальцами в подлокотник кресла, едва дыша спросила Арета. Азазель обнимал человечку?» Поморщилась она так, как будто проглотила таракана. «Точно, точно, это был он!» — закивала Катрин. «Никаких сомнений. Ваш жених предпочел жалкую безродную девку». «Азазель!» — мысленно шипела Арета, чувствуя себя униженной. «Меня отвергаешь, а сам лезешь под юбку какой-то дворовой шавки?» «Не выйдет. Знаю, чего ты добиваешься, и, пожалуй, начну с нее. Эта тварь заплатит за то, что посмела прикоснуться к тому, что по праву принадлежит мне».